232. Май, 15. Если в домашнем быту утвержден контроль над каждым произносимым словом, то везде, где бы то ни было, этот контроль продолжает действовать. Учат жизненные уроки сдержанности речи, указывая, сколь вредно многословие, когда ненужное говорится. Очень не полезно убеждение, что надо говорить из вежливости. Право. Лучше промолчать, чем разрушать себя болтливостью. Пусть уж лучше говорит собеседник, если не может себя удержать от слов излишних. Полезнее помолчать обоюдно, но для такого молчания требуется созвучие. И тогда оно благодетельно. Сдержанность речи – особенно ценное качество йога. Люди страдают многословием, а за слова приходится отвечать. Мудрое собеседование не есть болтливость. Оно плодоносно, если не допущено явление исчерпанности.